Благодать и мир, братья и сестры, от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа, которого Бог воскресил из мертвых. Мы продолжаем тему «Плоды Духа». Мы начали в прошлый раз. И вот как раз мы упомянули в преддверии праздников, которые грядут, вот, скажем, осенью, день, праздник жатвы, или день благодарения, по-другому называют. Вот. И мы, в общем-то, я уже говорил, что мы специально не загадывали, когда тема рассматривалась. Но вот так вот Господь устроил, и слава Богу. Вот в прошлый раз мы начали эту тему, и я хотел бы сегодня, конечно, бы тоже задействовать доску, но, к сожалению, сегодня у нас нет возможности. Вот. Ну, ничего страшного, устно мы продолжим эту тему. Значит, какой план я хотел бы предложить к рассмотрению? Первое. Я хочу завершить вступительную часть, касающуюся темы «Плоды Духа». То есть что, какие условия должны, скажем, быть выполнены, чтобы действительно человек был способен приносить добрые плоды Богу или о плодах Духа когда. После этого я затрону первый плод, касающийся плодов Духа, и в конце, если у меня останется время, я думаю, оно останется, я хочу почитать вместе с вами первое послание Иоанна. Если вот это получится, это будет очень хорошо. Вот именно, понимаете, как я хочу предложить вот вариант беглого чтения, то есть не углубляясь подробно, скажем, каждый стих. Вот, но по мере того, как мы будем читать, конечно же, мы будем рассматривать, что означает конкретные стихи в этом послании. Оно достаточно короткое, поэтому мы, если будет позволять время, мы прочтем все его. Вот. Дело в том, что это именно то, что касается темы вот, сегодняшнего вопроса. Итак, в прошлый раз я начал с того, что Ветхий Завет, он в основном в образах показывает рассмотрение темы плодов. Есть, рассматриваются и плоды, и худые, плоды, и добрые. И вот именно только особо Новый Завет раскрывает вот именно вот эти образы плодов и показывает, что означает истинно худые плоды, вот именно которые идут в образах. Ну, например, взять любое, это растение, это взять все-все живое, что приносит плоды, включая даже живых существ, включая даже человека, поскольку от человека тоже есть плоды, рождаются дети. Вот. И что вот именно означает вот худые плоды и что означает добрые плоды? Это раскрывает Новый Завет. Сам Иисус, он так и говорил, что дерево познается по плодам. То есть, если вот теперь рассматривать именно тот образ, который представил Иисус, то ясно, что под деревом понимается человек. И какие плоды приносит человек, соответственно, также можно судить о том, каков он. То есть по плодам это судится о дереве. Теперь следующее. Я также упомянул, что Бог ожидает от людей всего человечества, чтобы ему были принесены добрые плоды. Вот уже видите, плоды бывают и худые, и добрые, но Господь определил, что вот Он, что Он, проявляя милосердие к человеку, Он не просто спасает его, но также и ожидает от спасенных людей добрые плоды, поскольку добрые плоды могут приносить только тех, кого Он спасает. Причем спасает очень необычным образом. Он посылает в этот мир своего Сына, который умирает на кресте Голгофы. И благодаря тому, что совершил на кресте Голгофы Сын Божий Иисус Христос, решается вопрос и нашего спасения, решается вопрос и плодоношения, вот именно добрых плодов. И в прошлый раз я уже начал, попытался показать при помощи, вот, скажем, такой схемы на доске, на которой были представлены и человек, который вот, ну, как вот, живет без Бога, и что он из себя представляет, и что из себя представляет человек спасенный, который прошел через крест, соединившись со Христом. И показал, что человек, который не знает Господа, или тот даже человек, который знает Господа, но живет по плоти, в нем царствует грех. Причем под словом «грех» понимается не просто, я для интереса посмотрел в разных словарях вообще, как вот люди просто описывают значение этого слова. И везде действительно так и рассматривается, не попадание в цель. Множество значений, которые связаны именно с конкретными поступками. Но то, что мы рассматривали в прошлый раз, речь шла не вот под словом «грех», подразумеваются не конкретные поступки, а подразумевается именно некая сущность как живое, живущая в ветхом человеке, которая полностью извратила природу человека. И вследствие того, что человек имеет вот эту ветхую природу, испорченную грехом, человек не в состоянии делать добрых дел, угодных Господу. То есть грех является царственным, является деспотом. И даже если человеку предлагается выполнять, в частности, заповеди закона, предлагается выполнять доброе, человек не может сделать этих добрых вещей пред Господом. И грех, потому что он суть греха, живущего в человеке, является это бунтарская природа, характер бунт его, восстание, мятеж. То есть, слыша призыв к доброму, он побуждает человека делать противоположное, делать так, чтобы человек, и человек, который даже вот понимает, что надо, вот он имеет и моральные стандарты, нормы и так далее. Но посмотрите, мир насыщен злом. Постоянно идут, я не говорю даже на уровне взаимоотношений человека с человеком, на уровне государств идут войны. Однажды я познакомился, есть христианский автор, возможно, вы знаете его, это Клайв Льюис, наверняка вы слышали, есть такой автор, английский писатель, он написал сказки, кстати, много сейчас даже экранизация его произведений, в частности, это «Хроники Нарнии», это из этой серии. Но у него есть и серьезные вещи. И в одной из таких вещей он представил такой фантастический рассказ, в котором представлено, что человек попадает на какую-то планету, каким-то образом, я не знаю, его туда забрасывают, и он встречает там три рода живых существ разумных. Одни, характерно, они умные, понимаете, они могут продумать все и абсолютно все прорешать. Вторые, они, конечно, имеют определенный вид, своеобразный. Другие, они, мастеровые. Они могут сделать любую вещь, любое изделие, что им не попросишь, они сделают. А третьи, они, своего рода поэты. Они могут написать любую песню, какое-то произведение и так далее. Так вот, этот человек, когда он пришел к этим умным, он спрашивает: «Слушайте, чего вы не захватите эту планету? Вы же умные». Они говорят ему: «А зачем? Если нам надо что-то, у нас есть какая-то задумка, мы идем к этим мастерам, они нам сделают просто. Понимаете? Если нам надо какие-то песни, какие-то произведения, мы просто идем к тем, они нам сделают. Если им надо что-то, они придут к нам, мы им просчитаем, все проделаем». И вот его пауза, он не понимает, как же так? Понимаете, человек с планеты Земли, он не понимает, что ему рассказывает тот, понимаете, такое. А на нашей планете Земля, посмотрите, вроде бы все люди разумные, и тем не менее, понимаете, мир сейчас на грани войны. То есть еще чуть-чуть, и оно может взорваться. То есть на грани катастрофы находится. Подозревают друг друга на уровне именно государств, правительств и так далее. Ведут войны. Больше того, война ведется сейчас и на востоке у нас Украина, нашей страны. Понимаете? Вот сущность греха, живущего в человеке. Вместо того, чтобы... Понимаете, соседям, в принципе, это принцип, Нельзя драться с соседом, я образно говорю. Но тем не менее, понимаете, обстановка накалена во многих регионах мира, накалена, и ведутся войны именно соседних и государств, даже внутри страны. Даже внутри стран ведутся и гражданские войны и так далее. Так вот, это то, что, к чему приводит грех, живущий в человеке, который испортил ветхую природу, которую мы унаследовали от Адама. Но благодарение Богу, вот именно благая весть Его в том, что Его Сын пришел на эту землю, Иисус Христос, и Он умер на кресте Голгофы и дал нам свет и разум, чтобы мы могли действительно, вот я говорю образно так, просто мысли даже не возникает в таком, что если вдруг нам что-то нужно, нам нужно кого-то поработить, кого-то заставить, чтобы нам что-то мы получили, и принудить делать на нас что-то. То есть мыслей таких даже не должно быть. И вот в Писании вот новый человек, он способен на подобные вещи. И я хочу подчеркнуть, не просто способен, это, понимаете, вот то доброе, то, что есть в новом человеке, это сущность его. Он, в принципе, не понимает и не знает, как делать зло. Вот что я хочу сказать. Это то, что принес Христос. Понимаете? То есть если человек, живущий по плоти, он, в принципе, не может делать добро. Вот я хочу это подчеркнуть, что он, в принципе, не в состоянии делать добро. При всем желании, если даже разум он понимает, что хорошо сделать какие-то добрые вещи. Вот именно в свете того, как говорит Господь. Так вот, новый человек, он, в принципе, не знает, как делать зло. Вот это сделал Христос для нас. И переход от ветхого человека к новому человеку. Я привел синонимы. Под ветхим человеком понимается, это природа, когда говорится о ветхой природе человека, понимается и ветхий человек. Говорится и положение человека в Адаме, или живущего по плоти, или понятие плоть представлена такая, или ветхая природа. Это все синонимы одного и того же понятия. И когда речь идет о новом человеке, имеющего новую природу, которую дает нам Бог во Христе Иисусе, речь идет о, упоминается такое понятие, новый человек, дух, или живущий по духу, Христос, или во Христе. Вот. И характерная особенность такого человека, что он способен слушаться. Понимаете? Поэтому Бог посылает свою благодать, потому что вот она царствует уже над этим человеком, она ведет этого человека, руководит, наставляет, учит, воспитывает и животворит. Это вот такая вот схема, то есть благодать или Дух Божий ведет, вот это и есть водительство, когда говорится в Писании, водительство Духа Святого. Речь идет именно об этом, что такой человек управляем и способен к воспитанию, обучению и взращиванию и приношению плодов. Ветхий же человек способен только на то, что вот он может принести только худые плоды. И я вот сегодня постараюсь вот это вот показать. Вот именно принцип, вот как, откуда берутся вообще эти плоды, как они возникают. Вот. Давайте мы для начала тогда, скажем, я в прошлый раз, скажем, конечно, было бы хорошо прочитать полностью вот те главы, о которых упоминалось, это 5, 6, 7, 8 главы послания к римлянам. Вот. Но мы отдельные стихи из этих глав мы прочитали. Но для того, чтобы вот мы сейчас начали тему плоды Духа, то есть о плодоношении, скажем, я хотел бы прочитать уже отдельные отрывки из Писания, которые покажут нам, откуда, собственно говоря, возникают вот эти либо добрые плоды, либо худые плоды. Итак, давайте мы откроем для начала шестую главу послания к римлянам и прочтем. Итак, смотрите, препятствием плодоношению являлся живущий в человеке грех. Есть и вторая сторона этого вопроса. Вот сейчас вот мы будем более подробно говорить о второй стороне этого вопроса. Итак, давайте, чтобы мы время много не занимали, и я с 14 стиха прочту вот 6 главу и начну 7 главу. Вот это нам понадобится, чтобы нам понять, скажем, ну, тот вопрос, который мы разбираем, именно о плодоношении. Итак, открыли, да? 14 стих 6 главы к Римлянам. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того и рабы? Кому повинуетесь или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». То есть, смотрите, вот, по крайней мере, вот эти стихи показывают о том, что, смотрите, сущность нового человека, суть – это праведность. Под словом «праведность» понимается в данном случае здесь исключительное понятие, так же, как и под словом «грех» понимается некое живое существо, скажем так. Это то, что является сутью, то, что есть во Христе. Именно вот эта праведность способна слушаться. Вот здесь вот праведность противопоставляется греху, живущему в ветхом человеке. Вот. И если грех, живущий в человеке, вот смотрите, над ним должен был царствовать закон, то есть он предписывает делать то, то, то, то. И тогда человек так каким-то, ну, неким образом, он становится угодным Богу и, скажем, в общем, отсюда соответствующие последствия. Но закон по существу не является царствующим, управляющим или наставляющим, или помогающим человеку. Но наоборот, от закона, скажем, берет повод грех, и он, наоборот, восстает на первый план и начинает управлять человеком, чтобы человек сделал совершенно противоположное. В новом же человеке праведность, вот сущность, вот эта внутренность, праведность, то есть сущность его, послушание, то есть человек, новый человек способен слушаться голоса Господа. То есть если благодать, вот как, смотрите, как сказано, как грех царствовал к смерти, вот он царствует, хотя призван царствовать закон был, но грех царствует, но на первый план выходит грех, живущий в человеке, и он царствует к смерти. Так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. Вот это то, о чем мы говорили в прошлый раз. Сейчас вот я вот дочитаю 6 главу, давайте. «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззакония на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Видите, здесь говорится о том, что праведность может быть хозяином или господствующее положение занимать. «Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда?» Ну вот здесь, видите, вот начинается вот наш вопрос. Плоды. «Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». И я в прошлый раз сделал такое вот интересное, вот, я так понимаю, для всех утверждение. Посмотрите, рассматривается вопрос так – ну, как бы нам тогда вот сделать этот переход? Как бы нам умереть? Вот это спрашивают верующие. Чтобы вот крест – это орудие смерти, причем мучительное орудие смерти, на котором умер Христос. И вместе со Христом вот этот переход от ветхого человека к новому человеку осуществляется через крест Христов. Крест Христов является здесь, занимает центральное положение. То есть, и возникает тогда, многие люди спрашивают, ну а как же тогда нам умереть, вот чтобы этот ветхий человек наш умер, и мы тогда бы стали хорошими и угодными Господу. И вот множество даже вот и есть проповедей, и тем рассматриваемые вот этого вопроса, как бы вот это умереть, понимаете? Но Писание нам говорит однозначно, что этот вопрос уже решен. Этот вопрос уже решен. Я вот выше не прочитал, посмотрите, сказано. «Зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Это 6 стих. «Ибо умерший освободился от греха». Христос решил этот вопрос. То есть вопрос с грехом решен. Христос его решил. И для нас это становится актуальным, когда мы соединяемся со Христом. Потому что вы понимаете, что для обычного человека, живущего в мире и не знающего Бога, не знающего Христа, для него, скажем, то, что сделал Христос, бездейственно. Это понятно? То есть, если вот он умрет, он погибнет полностью, окончательно. То есть не просто вот он умер и вроде как рассыпался там. Он умер и получит, как говорится, наследство в гиене огненной, как Писание говорит, вторая смерть. Вот. То есть, так вот, для человека в спасение или во Христа осуществляется через то, что человек соединяется со Христом. Через покаяние и крещение. Вот об этом здесь написано. «Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа, во Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славится, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти...» Вот на соединение, видите? «Мы соединены с Ним подобием смерти» – это крещение. «То должны быть соединены и подобием воскресения». Это 4-5 стихи. То есть вот он переход. И здесь, вот смотрите, дальше. Есть вот 8 стих. «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним». Вот это ключевой стих. Другими словами, смотрите, вера на новую жизнь дается через то, что человек соединяется со Христом. Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых и ввел Его в славу, чтобы человек мог иметь веру и упование на Бога. То есть, с своей стороны, Бог сделал все, что человек получил веру. Но веру человек получает через покаяние и соединение со Христом в крещении. И вот здесь вот важно эту веру проявить. То есть, вера начинает действовать. Люди только думают, а как же нам это, вот понимаете, те, которые вступили в завет с Господом, вот, покаялись, вступили в завет с Господом, они думают, как же нам умереть? Но вопрос уже решен. Благая весть в том и заключается, что Бог в Своем Сыне решил вопрос с ветхим человеком и, соответственно, с плодами, которые этот человек приносит. Ветхого человека восстановить, поправить невозможно. Бог сказал, что конец ему – смерть, и привел этот приговор в исполнение в Сыне Своем Иисусе Христе. Он решил уже этот вопрос. То есть вопрос с грехом Господь решил. И вот Дух Святой, который нам дается, или, как Писание говорит, благодать царствующая, вот она приводит в соответствие в человеке, который принял Христа, соответствие то, что сделал Христос на кресте. Он уже сделал это. И Дух Святой приведет в соответствие, что человек не будет грешить не тогда, когда мы придем на небо, а здесь, на земле. Понимаете? Поэтому и существует такое выражение, понятие, вот Павел в книге Евреев, он так и говорит, что он сделал совершенных, совершенными освящаемых. То есть и воссел одесную Бога. Вот это восседание на престоле и означает, что он завершил все, абсолютно все для человека он сделал. и послал Дух Святой, чтобы Он привел в соответствие в человеке то, что сделал Он на кресте Голгофы. Так вот, теперь смотрите, теперь есть вторая сторона этого вопроса. Павел начинает ее в 14 стихе 6 главы к Римлянам и развивает ее в 7 главе. Здесь вот смотрите, в концовке 6 главы он показал именно, что ветхий человек, то есть плотской человек или живущий по плоти, он приносит такие плоды, которые ведут его к смерти. Он даже, Писание упоминает, что это плоды смерти. Плоды к смерти или плоды к смерти. Так вот, новый человек приносит плод святость. Я вот сегодня позже чуть-чуть, я просто покажу, расскажу, что просто так святость тоже не возникает. И вот она именно связана напрямую с первым плодом, о котором мы сегодня будем говорить. Это любовь или агапа, или это Божья любовь, которая есть в новом человеке, которая от Бога, которая есть в Боге, и которая представляет Его самого, что Он есть агапа или любовь. Вот такая любовь есть в новом человеке. И, кстати, все плоды, которые и сегодня, и в последующих вот наших встречах, когда будут другие братья участвовать, речь идет о таких плодах, которых в принципе нет вообще на земле. Понимаете? Нет их на земле, ни в одном человеке и вообще нигде не существует. Они только сокрыты в Боге. И Бог их, вот понимаете, вот в Своем Сыне раскрывает в новом творении, в новом человеке. Вот те плоды, которые взять, вот все вот перечислить, это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание. Все плоды, понимаете, вот все, это им нет аналогов вообще. Земля такого не знает. То, что дал Бог в Своем Сыне для человека. Почему Он и говорит о том, что, понимаете, мы Его творение. Вот понимаете, вот это звучит, понимаете, может быть, даже в некотором смысле как-то несколько унизительно. Мы какие-то, вот знаете, слово «тварь», «творение», вот иногда оно как-то неприятно для человеку, что, знаете, как вот, ну, вот такой «тварь» какой-то, понимаете, вот это, некоторые даже есть такое, как ругательство, «тварь» такая, мол, знаете, так вот называют, ругаются так люди. Так вот, под словом «творение» здесь стоит, вот это когда говорится в послании к Ефесской церкви, мы его, здесь там упоминается, сейчас я вспомню, сейчас, там очень интересное, красивое слово такое, я уже об этом говорил раньше, там упоминается, ну, это связано, понимаете, с произведением симфонии, с шедевром, вот о чем идет речь, что значит творение, то есть он сотворил вот это вот произведение, понимаете, вот. Мы его творение, вот именно в высшем смысле понимания этого слова. Вот что там стоит, понимаете? А, там стоит слово «поэма». Вот я сам видел это слово, понимаете, я просто открыл это вот, и посмотрел. Там стоит слово, под словом творение стоит «поэма». То есть его лучшее произведение, шедевр творчества, понимаете? Вот он делает вот из такого, вот, которое, вот, понимаете, в принципе, наследует вот тот огонь в гиене, вот он делает из него вот сокровище. Бог делает это из человека. То есть, понимаете, вот этот переход через соединение со Христом позволяет нам вот стать вот такими, расцвести и принести добрые плоды. Итак, давайте мы посмотрим вот именно принцип вот этого плодоношения. И вот здесь вот как раз Павел обращает на вторую сторону вот этой медали – вот именно о, когда он говорит о законе. Первое, он говорил о грехе, победа над грехом. Второе, он говорит о том, что вы умерли для закона. И вот здесь вот этот момент, вот он часто вот он ускользает от внимания и является, можно сказать так, трудно для восприятия. Но он в конечном итоге является решающим. Если мы это поймем, понимаете, многие вопросы, в принципе, отпадут. Я хочу сказать, что вот этот вопрос, вот этот, скажем так, вопрос «закон и благодать» – это не вопрос богословов. Это чисто практический вопрос. Сатана сделал его так, чтобы это сделаю якобы очень сложным для восприятия, что это могут только очень такие умные, знающие люди спорить о нем и, скажем, это их удел. А для простых людей это, скажем, не дается, не рассматривается и так далее. Но это очень практический вопрос. Если этот вопрос не будет решен в принципе, человек остается в прежнем положении, занимает положение во плоти. Если он не решил вопрос перехода через крест или соединения со Христом. Вот давайте посмотрим, откуда берут... Смотрите, Иисус, помните, сказал, «Не вы меня избрали, но я вас избрал». «И поставил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». Смотрите, а нас Господь определил определенную цель. Понимаете? То есть не просто вот Он нас спасает и, знаете, садит где-то там на южном берегу какого-то там острова прекрасного. Ну, живите себе в радость там, купайтесь там в масле, там, сыре и так далее. Он от нас ожидает, что мы принесем ему добрые плоды. И поэтому интересно, вот если посмотреть времена Ветхого Завета, всегда Богу приносились плоды. Помните? Вот всегда хорошие, добрые плоды приносились пред Господом. И вот эти образы, вот они в Новом Завете предстают как истинное и настоящее. Итак, вот этот момент важно очень хорошо понять. Давайте мы прочитаем небольшой отрывок из 7 главы к Римлянам. Итак, в данном случае, смотрите, эта тема уже начинается с 14 стиха послания к римлянам. Вот, он просто показывает, смотрите, давайте я начну с него. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, а под благодатью». Давайте прочитаем по-другому этот стих. Смотрите, «грех не должен над вами господствовать, потому что вы под благодатью, но не под законом. Если же вы под законом, то что? Грех над вами будет господствовать. Другими словами, он будет управлять. То есть вы будете делать то, что хочет грех, если вы под законом. Вы только вникните, подумайте вот об этой мысли. Вот это вторая сторона этого вопроса. Понимаете, Бог решил вопрос с грехом. Во Христе мы обрели свободу от греха. Но если вопрос с законом не решен, то первая часть получается недействительной. Смысл в чем? Что в новом человеке тоже живет грех. Понимаете? Но он неактивен или недейственный. Вот поэтому Иоанн, он так и говорит в первом послании Иоанна, говорится о том, что тот, кто говорит о том, что не имеет греха, тот лжец. Грех есть даже в новом, даже в человеке, который рожден свыше. Я вот это хочу сказать. Но он бездейственен, потому что ветхий человек мертв. Ветхий человек мертв, поэтому грех не может... Вот понимаете, как в клетке, а клетка, она запечатана. Я образно так говорю. Вот почему. Закон же сделает так, если человек пытается стать под закон, он сделает так, что он воскресит ветхого человека. Вот проблема в чем. Вот сейчас я об этом буду говорить. Как об этом рассказывает Павел? Пожалуйста, сосредоточьтесь на этом очень внимательно. Слушайте. То есть выше было сказано, что если мы под законом, то грех будет господствовать. Что бы мы ни делали, сколько бы мы ни утверждали, что мы умерли для греха и так далее, грех, он все равно будет господствовать, потому что ветхий человек ожил. А если он ожил, грех активен, и он становится в царственное положение. И вот Павел приводит пример из Ветхого Завета, из закона, и при помощи этого образного примера показывает, что как на самом деле решается вопрос с законом, как он решен. Дело в чем, что ведь закон Бог ведь не отменил. Вы же знаете это, да? Закон существует и действенен сейчас. То есть и он на самом деле духовен и хорош. И в нем есть очень много хороших, добрых вещей. Но для решения вопроса оправдания или праведности он не пригоден. Понимаете? Для этого пришел Сын Божий, чтобы дать нам свою праведность. То есть дать нам... Вот понимаете, мы до этого говорили о праведности, которая является сущностью нового человека, Но сейчас я упоминаю о праведности как юридическом понятии, где говорится о том, что я был виновен вследствие того, что я делал неправду пред Богом, а теперь я оправдан и стал праведен пред Богом, потому что Сын Божий меня оправдал. Вот сейчас я говорю о такой праведности. И вот здесь вот будут приводиться примеры, которые Павел приводит, именно о такого характера праведности. Смотрите, он приводит пример. «Разве вы не знаете, братья, и говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив?» То есть, смотрите, закон, поскольку он не отменен, если человек становится под закон, он имеет власть над ним. Теперь смотрите, что понимается под законом, чтобы мы понимали. Это свод правил, набор уставов, требований, предписаний, которые есть в Ветхом Завете. Их более 600. Даже говорят, там 613 или 623. Много очень. Причем, смотрите как. Если вы решаетесь исполнить одну заповедь, Господь говорит о том, что вы стали под весь закон. Вы обязаны исполнить все 600 заповедей. Вы понимаете? То есть, если вы говорите о том, что я одну исполню, буду исполнять одну, и тогда я получу доброе расположение у Бога, и будет все хорошо. Но если ты стал под одну заповедь, ты стал под все. Теперь смотрите, есть второй вопрос, такая вот очень интересная вещь этого вопроса. Иногда люди из ложной святости применяют для себя другие заповеди, которых нет даже в законе. Ну, например, я просто слышал такую вещь, вот, например, это не в нашей церкви было. Я сразу оговорюсь, что как-то мы ехали в поезде, и там были, по-моему, женщины, вот я не помню, она или за баптиста, или еще что-то. Она говорила, если не будете ноги омывать, вот, ну, это вот на этом вот, как вот, не спасетесь. Понимаете, это чистой воды законничество. Чистой воды законничество. Она, смотрите, вот человек принимает, и смотрите, вот здесь вот можно, я не говорю о том, что эта заповедь плоха или хороша, я вообще сейчас о ней не разговариваю. Я хочу сказать, что в принципе то, что сказал Христос, вот, чтобы мы вот, омывали ноги друг другу, здесь есть и духовный смысл, есть прямой смысл, и то правильно и хорошо, все на своих местах. Но оно не делает нас праведными, понимаете, не делает нас лучше пред Богом или хуже. Понимаете, о чем речь? Так вот, если это ставится в такой разряд, что если я этого не буду делать, Бог будет плохо ко мне относиться, или вплоть до того, что я не получу спасения. Это законничество. Причем добавка, которой даже нет в Ветхом Завете, я образно говорю, именно в законе. Да. Причем, смотрите, я вот еще обратил внимание на такую вещь, что для меня когда-то это было загадкой, и я не знал, как решить этот вопрос. То есть для меня это было как в противоречие, понимаете? Потому что вот когда я начал рассматривать вот то, что сейчас мы говорим о заповедях, когда речь идет о заповедях или о законе, вот, у меня всегда были ассоциации именно вот с заповедями и законом, который представлен в законе Моисея или времена Ветхого Завета. Но когда мы сейчас читаем, мы умерли для закона, понимаете? И вопрос этот снимает Бог для того, чтобы мы могли сделать гигантский скачок и угодить Господу совершенно другим способом. Понимаете? Вот. И Новый Завет многократно призывает нас, чтобы мы исполняли заповеди. Понимаете? И вот здесь вот я разбивался. Ну, как же так? Там здесь говорится, что этого... Ну, все, мы ушли от этого. Мы обошли этот вопрос. И в то же время идет массовый призыв, вот множество мест Писания, где идут призывы. Вы должны быть такими, у вас должно быть то-то, это исполняйте мои заповеди и так далее. И я думаю, ну как же так это, понимаете? Так вот, здесь этот вопрос решается следующим образом. Те заповеди, которые принес Христос, они другие. Они отличаются от тех, которые есть в Ветхом Завете. Вот именно перечень, громадный набор правил. Понимаете? И по существу те заповеди, которые принес Христос, они выражаются «любите друг друга». Понимаете? «И веруйте в Меня». Вот они, заповеди. И если вот мы еще, у нас будет время, мы почитаем первое послание Иоанна, вы обратите внимание, Иоанн именно, как бы, понимаете, усиленно направляет на то, чтобы мы прильнули к этим заповедям, понимаете? И там все, он обращает внимание, то, что даже было от начала, понимаете, вот он многократно об этом упоминает, вот, чтобы вот у нас это было. Вот, и он... так вот, я хочу... Давайте мы все-таки прочитаем то, что есть. Смотрите. Итак, закон на самом деле есть и существует, и он не отменен. И он стоит над ветхим, над человеком, живущим по плоти. Хочет он этого или нет, но он будет отвечать по закону. Понимаете? Живущий по плоти, над ним давлеет закон. И по существу грех царствует над таким человеком. И вот здесь вот Павел сейчас это показывает. Смотрите. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина, он приводит пример, один из примеров Ветхого Завета. Женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества». Он приводит это как факт, это есть в законе. «Поэтому, посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцей». И, то есть, если она развелась и вышла за другого, она прелюбодейца. Это по закону. «Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодействию, вышедшей за другого мужа». Это вот так вот он приводит этот пример. И вот теперь смотрите, он при помощи этого примера, он распространяет и показывает, объясняет нам, что же произошло с человеком, когда он принял Иисуса Христа. Слушайте, вот интересно. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христом, чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Вот здесь вот, смотрите, опять проявляется вот это «плод Богу». Смотрите, вот послушайте еще раз внимательно. Я буду медленно прочитаю, а вы скажите, кто муж? Это будет вопрос ко всем. Итак, слушайте внимательно. Павел приводит образный пример из закона, в котором показывает, что женщина, если она замужем, то она не может развестись. Если она разведется и выйдет за другого замуж, она будет прелюбодействовать, соответственно, она грешница. Теперь смотрите, если же умирает муж, то она свободна выйти за другого замуж, и она не будет грешницей. Понятно? Теперь смотрите, Павел приводит пример, говорит, вот точно так же и с вами, когда вы приняли Иисуса Христа. Скажите сейчас, кто муж? Я почитаю. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых». Давайте так хотя бы. Кто муж? Вот теперь во взаимоотношениях вот человека, вот, понимаете, вот, скажем, ветхий человек, кто муж там, и новый человек, кто муж там. Пожалуйста. Так, Христос – это где? В каком человеке? В новом человеке. Это понятно, потому что, смотрите, чтобы принадлежать другому, то есть мы выходим замуж, то есть мы, как человек, выходим замуж за воскресшего Христа. А в ветхом человеке? Закон. Нет, подождите, закон он только контролирует. Вот он только говорит, грешник ты или нет, понимаете? Он говорит, смотрите, есть муж и жена тоже. Жена – это человек, муж по новому человеку – это Христос воскресший. Теперь в новом человек, который живет по плоти. Кто там муж, кто жена? Ну, жена, понятно, это человек. А муж кто? Нет. Закон говорит о том, он только, знаете, это как бы стражник. А? Мне кажется, там другой смысл. Я не прочитал следующий стих, поэтому вы еще... Пожалуйста. Мне кажется, вот здесь не то, что сказано, где муж, где жена, где кто-то исполняет, кто-то не исполняет. Здесь в принципе говорится, что если... Жена связана законом замужества, доколе жив, муж его в принципе берется. То есть освобождается, если муж умрет. Так вот я спрашиваю, кто муж, который должен умереть? Вот, смотри, в принципе, и сказано законом, я умер для закона. Вот, именно, когда если я если умер, так вот, смотрите, будет свобода. Послушайте, вопрос простой. Ты правильно все говоришь, но вопрос другой. Кто муж, который должен... Смотрите, смысл такой. У нас есть что-то такое... из-за чего мы не можем, понимаете, выйти за другого мужа, который есть Христос, понимаете, воскресший Христос. Потому что если я выйду за Христа воскресшего, я под законом грешник, понимаете? Так вот, говорится о том, что муж умер, поэтому я спокойно могу выйти за нового мужа, за воскресшего Христа. Кто же этот умерший муж? Смотрите, слушайте внимательно. Закон, стражник, он контролирует и говорит, грешник ты или нет. Закон только стражник. Речь идет о только человеке и то, что в человеке. Молодец. Молодец. Или плоть, или ветхий человек, или Адамова природа. Молодец. Вот смотрите, слушайте внимательно. Вот именно пятый стих это раскрывает. Смотрите, ибо когда мы жили по плоти, то есть были замужем за плотью или за ветхим человеком, смотрите, тогда страсти греховные, здесь вот это слово, смотрите, вот, обнаружимое законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Видите, другими словами, что здесь говорится? Говорится следующее. Когда, вот здесь он приводит на образе вот этого мужа и жены, когда мы жили по плоти, это, другими словами, были замужем за вот этим ветхим человеком, мы были бессильны что-то сделать хорошее. Плодов добрых мы не приносили. От нас рождались только дети, вот, которые перечислены вот в этом, то, что мы уже упоминали, Галатам 22, да? Пятая глава. Давайте мы... Сейчас прочитаем, что рождает ветхий человек. Именно вот союз вот этого замужества, этого с ветхим человеком или ветхой природой, или Адамовой природой, что они дают? Вот посмотрите, это дела плоти. Дела плоти или плоды плоти – это то же самое. Это то же самое. Известны, они суть – прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так, Царство Божие не наследует. Вот это то, что рождает союз с ветхим человеком. Человек, живущий по плоти, способен только на это. Вот только такие плоды он способен приносить. Как здесь сказано, приносить плод смерти. Или, как выше сказано, вот в 6 главе, какой плод вы имели тогда? Такие дела, какие ныне сами садитесь, потому что конец их смерть. Ну, мысль та же самая, да? Я бы хотел немножко дополнить очень сильное местописание по отношению к теме и к Духу Святому. Римлянам 8 глава, 3-4 стих, там очень сильно написано, закон, ослабленный плотью, был что? Бессилен, то Бог посылает в мир Сына Своего Иисуса Христа подобие плоти греховной в жертву за грех. В жертву за грех. И потом 4 стих вот открывает нам картину всего. Здесь написано так. Чтобы оправдание закона, оправдание закона исполнилось в нас. И вот дальше истина, вот причем живущих уже по духу, а не по плоти. Не по плоти, но по духу. Да, не по плоти, но по духу. То есть ситуация такая, что живущие по духу, да, они Богу угодить могут. И вот когда мы говорим, мы сегодня же о плодах говорим все-таки, да? Да. Хотелось, чтобы мы вот, тот, который у нас живет, он приносил плод. Вот Дух Святой, мы уже живем. А оправдание закона исполняется в нас, потому что мы не осуждаем закон. Просто нужно, когда мы говорим, что мы умерли для закона, правильно понять. Что... Вот я как раз это и хочу сказать. Смотрите, муж, вот смотрите, ветхий человек распят со Христом. Смотрите, Иисус Христос со своей стороны в вечности решил этот вопрос в корне. Ветхий наш, вот каждого нас, вот мы родились 2000 лет позже того, тех событий, но наш ветхий человек распят вместе со Христом. И для нас это становится актуальным и по-настоящему реальностью, когда мы соединились со Христом. Для всех остальных людей, которые этого не сделали, для них эта вещь, понимаете, это разрыв произошел. То есть еще для них это не стало фактом. Так вот, смотрите, даже если человек это... Смотрите, он вступил в завет с Господом, покаялся, вступил в завет с Господом, и человек, вот он говорит, думает, как бы мне умереть, другими словами, он не понимает этого вопроса. Он по-настоящему живет по плоти. Слышите? Я что хочу подчеркнуть? Для него этот вопрос не решен. Он просто не верит в это. Он этого не знает. Первая причина, почему человек живет по плоти, он этого вопроса, это невежество может быть. Второй вопрос, это может быть неверие, отказ принять подобную вещь. То, что вопрос этот уже решен Христом. Так вот, теперь смотрите, здесь вот есть интересная вещь. Вот посмотрите, как здесь сказано. «Но ныне умерших для закона, которым были связаны». А это означает что? Я теперь соединился с воскресшим Христом, и я смог это сделать, потому что ветхий мой человек умер. Ветхий человек умер. И я поэтому смог соединиться со Христом. Если бы этого не произошло, соединение бы не произошло. Вот вопрос в чем. Смотрите, и здесь говорится вот такая вещь. «Но ныне, умершие для закона, которым мы были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Если это не решено, мы не можем служить Богу, угодно Ему. Должен наш ветхий человек, то есть это Адам, да. Должен умереть. Да. И это уже произошло. Понимаете, здесь верой важно принять факт свершившийся. То есть необходимо просто, знаете, что сделать? Раскрыть себя. Павел говорит так. «Благодать же Господа Иисуса Христа открылась во мне обильно». Кто продолжит? «С верою и любовью во Христе Иисусе». Другими словами, в новом человеке это уже есть, я что хочу сказать, новые качества, новые плоды. Так вот, союз со Христом, вот написано, да приносим плод Богу, союз со Христом или это новое замужество с новой природой, новым человеком, приносит добрые плоды, любовь, радость, мир, долготерпение и так далее. Только союз с новым человеком, со Христом, приносит добрые плоды. Вот откуда, вот секрет доброго плодоношения. И Богу угодны только эти плоды. Он ожидает только этих плодов от нас. Никаких других. Как бы красиво или как бы они не были в какой оболочке завернуты, то, что делают люди мира сего, благотворительность и так далее. Господу это не угодно. Я в прошлый раз приводил пример Айны Кавель. Но я не хочу сказать, что, понимаете, и вы не можете доказать, что Каин принес плохие жертвы плоды. И я вообще понимаю с моей стороны, что он принес самое лучшее, что было у него, потому что он знал, кто такой Бог. И он постарался это сделать. И именно благодаря тому, что вот именно от его старания, то, что он сделал, но это не было принято, он... Но не уходил Бог. Понимаете, он прогневался на свою... Понимаете, по зависти на... своего брата, потому что он очень хотел угодить, но не получилось. Бог сказал, мне это не надо, мне нужно только то, что от меня. Кстати, у Михея есть интересный стих, от меня будут тебе плоды. Слышите, как говорит Михей? У Михея есть такое, от меня будут тебе плоды. Я, если хотите, могу даже найти это место. Это 7.13, вернее, прошу прощения, это Осия 14.9. Осия 14.9. «От меня будут тебе плоды». Вот такая вот есть. Господу угодно, чтобы мы принесли те плоды, которые Он сам взращивает. Понимаете? Не то, что мы можем через испорченную ветхую природу преподнести Ему. Пусть как бы она красиво не выглядела, какой бы хорошей она ни значилась, и как бы много этого добра, как мы понимаем, не было. Господу угодно только то, что Его, то, что произошло от Его благодати. Только это будет принято им. Вот это главное условие плодоношения. Если это условие не выполнено, плодов добрых не будет. Понимаете? Вот это главное условие, и оно, собственно, единственное. Это Христос в вас и благодать царствует над нами, то есть она ведет вас, руководит вами, наставляет, учит и показывает, как мы можем прославить Господа. Вот это, если есть в нас, обязательно будут вам плоды, которые мы можем принести Господу. И нам в радость, как вот сегодня упоминалось, совершенно, понимаете, и угодные Господу. Вы говорите, что хорошо глава 15 Иоанна тоже. Да. я, понимаете, я не смогу рассказать все. Дело в чем, что, смотрите, время очень ограничено. Больше того, в этой теме будут участвовать другие братья. И наверняка, вот, скажем, в расширение этой темы, скажем, многие скажут вот эти добрые стихи, которые есть в Писании. И то, что говорил Христос, и то, что говорили, я не расскажу всего. Но я сейчас вот целью ставлю, первое, показать условия, во-первых, что хочет от нас Бог. Второе, какие условия должны быть выдержаны, чтобы мы могли сделать то, что угодно Богу. И показать, вот в частности, вот посмотреть на те плоды, которые, скажем, представлены, которые есть в каждом человеке, я понимаю, новом человеке. Вот. Как они представлены в Писании, как они проявляются в нас. Понимаете, вот самый интересный момент, вот, например, я буквально штрих такой. Смотрите, как Писание говорит о том, что мы призваны, мы, смотрите, Бог призвал нас к чему-то, призвал приносить плоды. Вот он в другом месте, он говорится, призвал нас к миру в одном теле. Вот он, понимаете, создав церковь, это его тело, вот он говорит о том, что здесь царствует мир мой. То есть здесь, в принципе, не должно быть ни войн, ни сражений, ни ссор, ни разделений, а наоборот, царить мир. Вот именно это вот дает силу вот этой, этому телу. Понимаете? То есть, другими словами, она тогда выступает как монолит, как могучая сила, как нечто цельное. Да, да, да, да, да. Это же все об этом. Если же этого нет, понимаете, то есть... Если же этого нет, то есть люди живут по плоти, то обязательно будут, слышите, обязательно будут ссоры, споры, разделения, разногласия. Вот почему вот этот вопрос законничества настолько серьезен. Потому что как только законничество... Кстати, и причиной главной, как правило, всегда бывает законничество. В любых формах проявления. Либо в маленьких, знаете, вот важно что-то такое, тогда Бог будет ко мне хорошо или к нам хорошо, если мы это будем выдерживать. Господь нас принимает хорошо, если мы во Христе. Все. Если мы во Христе, тогда просто плоды, они сами будут развиваться и благоухать пред Господом. Потому что, понимаете, вот я иногда, когда слышу, бывает, ну, бывает так, я слышу, когда там среди сестер где-то или еще где-то есть какие-то там такие разделения, раздоры. Я говорю, слушайте, почему вы обижаетесь? Где у вас этот орган находится? У вас его в принципе нет, понимаете? Потому что во Христе его не существует. Вот таких органов, чтобы там гневаться, обижаться, там ссориться и так далее. У Христа он в принципе не способен на это. У Христа есть такие качества, как он способен любить, несмотря ни на что, Божьей любовью. Бескорыстно. Понимаете? И вот сегодня я вот сегодня хотел бы остановиться несколько, вот именно на первом плоде. Я, опять же, не скажу о нем все, потому что многие братья, вот, которые будут дальше участвовать, они дополнят и, возможно, остановятся на тех моментах, которые не были еще освещены и, скажем, раскрыты. Я же хочу сейчас показать, что, понимаете, вот это, во-первых, я упоминаю, что эти плоды существуют, надо дать им ход. Понимаете? Писание упоминает о том, что вера действует любовью. Слышите? Вера действует любовью. Во-первых, то, что относится к любви, это прежде всего не связано напрямую с чувствами. Чувства там также будут присутствовать, но главное здесь будет именно волевая сторона этого вопроса – действие. Понимаете? Где-то вот, по-моему, у Осии, если я не ошибаюсь, по-моему, в 14 главе так и говорится. Бог говорит о народе израильском, которому он хочет обратить свой взор. После того, когда Израиль много согрешал, и Бог говорит о том, что обратитесь ко мне, скажем, я изолью на вас свою благодать, свое благословение. И там он говорит о том, вот мысль такая, захочу и возлюблю по благоволению. У Давида, смотрите, примерно есть такая же мысль, где он говорит о том, возлюблю Господа. Понимаете? Я хочу подчеркнуть именно то, что он принимает решение. Я буду любить Господа, возлюблю Господа. Другими словами, мы ждем, что в нас, вот понимаете, мы ждем, ну, появится во мне, ну, буду тогда как-то, а не появится, ну, как я, мол, это самое. Но оно есть, пожалуйста, давайте ход. Больше того, Господь будет как раз, смотрите, наш духовный рост как раз пропорционально тому, как мы даем возможность ходу вот этой вот, вот этим плодам развиваться. Помните, в Эфесской церкви так и говорится, что когда вот мы соединены друг с другом в теле Божьем всякими взаимоскрепляющими связями, мы получаем превращение, то есть наш духовный рост, превращение самих себя в любви, вот в этой агапе. Кстати, вы знаете, я проследил по Писанию, я специально посмотрел, где в Писании, ну, в частности, вот в посланиях вот упоминается слово «любовь», там стоит только одно слово – не филио, понимаете, а стоит агапа. Вот именно это то, что принес Бог через своего Сына. Любовь, понимаете, это Божья любовь. Вот именно вот такого плода ожидает от нас, который должен развиваться и умножаться, приносить много-много доброго. Так вот, смотрите, вот в Писаниях многократно вот именно делается... Вот даже, понимаете, совершаются молитвы по поводу того, вот Павел приводит молитву за церкви, вот именно о том, что, чтобы это было в нас. Потому что если этого не будет, то ничего не будет вообще. Понимаете, то есть мы должны быть заинтересованы в развитии плодов, которые важно принести Богу. Вот посмотрите, как говорится. Я сейчас вот прочту ряд мест Писания. Они коротенькие, буквально в выдержке. Смотрите, это послание к Эфесской церкви, где Павел говорит: «Бог, Он избрал нас в Нем, то есть во Христе, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним». Продолжите. «В любви». Смотрите, святости и непорочности не будет в вакууме где-то. Понимаете, у меня даже какая-то такая ассоциация, что это, знаете, как вот если плод представить себе. Мы выше читали вот послание к римлянам, что плод ваш есть святость. Помните, там говорится? Так вот, здесь упоминается о том, что любовь – это есть плод тоже. Так вот, смотрите, святость в любви, внутри любви. Ну, если это плод, то тогда внутри что это? Ну, вот представьте себе, скажем, персик. Внутри у него есть... внутренняя часть, косточка там, и там зернышко. Ну, вот я себя понимаю так, что... Вот смотрите, как сказано. «Он избрал нас в Нем, Бог избрал нас в Нем во Христе, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви». Совершенно верно. Это как, вот понимаете, в одном плоде есть еще вот центральная часть, вот как бы это зернышко, главная вещь. То есть нет любви, нет чистоты, нет непорочности. Не будет этого плода, не будет ничего. Я вот это хочу подчеркнуть. Здесь он показывает. Смотрите дальше. Это очень интересно посмотреть. Вот, кстати, это один из первых стихов, на который я когда-то вообще обратил внимание. Когда только уверовал, и я, в принципе, не собирался приходить в собрание. Я вот в воскресенье пришел и спокойно на диване включил что-то. Понимаете, но я как-то читал Писание, и там, понимаете, остановился вот на чем. Это послание к Эфесской церкви. Смотрите, это была среда, кстати, был вечер. Вот, и я как-то взял, полистал, почитать, и вот я наткнулся на третью главу, и там, а там молитва Павла за церковь. И там говорится следующее. «Для сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, глубина и высота, и разуметь превосходящую любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотой Божию». Вот понимаете, вот здесь я прочитал вот этот стих, так я просто подумал, ну хорошо, вот здесь сказано, что вместе со всеми святыми, постигнуть со всеми святыми, что ж, я понял, что я Ну, я-то думал, что ну, я сам там почитаю, что-то там посмотрю. А здесь говорится, что мы можем это постичь только все вместе. Понимаете? И здесь говорится, что, смотрите, укорененные, утвержденные в любви могли постигнуть... То есть, если мы в любви, и мы все вместе, мы способны познать то, что есть от Господа, нам передается. Вплоть всю широту, всю долготу, понимаете, глубину и высоту, то есть, другими словами, это все-все-все. Это можно постичь только если мы пребываем в любви друг к другу, речь идет. И вы знаете что? И вот я еще тогда, мне ничего не, никто не рассказывал, я понял вот этот момент, и я прибежал сюда в среду. Здесь было бы слово, я думаю, успел, слава Богу. Понимаете, я больше не уходил из собрания вот с того момента. Вот, и это первый стих, который открыл мне Господь. Братья, да. Вот случись, вот человек отсутствует наедине, укреплялся в полноте благодати, возрос. А куда применение, если дома сидит? Так вот, я же как раз, я об этом и хочу сказать, что вот мы сейчас говорим о любви как плоде. Смотрите, любовь как плод, он направлен на кого-то. Он не может быть нацелен на, ну, сосредоточен на самом человеке. Любовь всегда сосредоточена на других. Смотрите, любовь – это... Ну, ее невозможно проявить, когда ты один, как брат Виктор сказал. Понимаете, мы можно... Ну, что там? Ну, единственное, что, опять же, даже, ну, молиться. Ну, хорошо, вы один, но опять вы молитесь. Но все равно вы молитесь о ком-то. Все равно опять направленность на кого-то. Понимаете, если вы находитесь вместе, вы знаете, кто как живет, вы понимаете нужды и проблемы друг друга, и вы участвуете в них по любви. И это правильно и хорошо. И через это вы растете. Удивительно. Вот смотрите, иногда говорят вот так. Мы пришли в собрание, ну, ничего не получили. В том плане, что мы послушали, ну, вроде ничего не было. Ну, вы и не получите никогда. Даже если вы услышали что-то хорошее, что полезно, оно выветрится для вас. Если вы не пришли с целью отдать себя. Понимаете? Потому что наш рост определяется не нашим столько принятием, сколько нашей отдачей, в первую очередь. Нашим проявлением себя, раздачей себя. Вот секрет в чем. Смотрите дальше. Ну, пожалуйста, участвуйте. Я против, что ли, братья? Можно. Понимаете, я вот, собственно говоря, в принципе, и надеюсь, и верю в то, что, понимаете, вот этот костяк, который вот участвует вот именно в углубленном размышлении над Словом Божьим, понимаете, они возрастут и зажгут всех остальных. Да благословит Господь. Теология и практика нашей церкви заключается в том, что воскресное служение направлено на благовестие Евангелия для неверующих. И им вот эти вот истины будут весьма-весьма... Если бы я пришел и слышал вот такие истины, вот только пришел один раз в церковь, я бы ничего не понял. А когда я пришел, Назар проповедовал простые истины о спасении через Иисуса. И я второе, понял. Александр, вести в общем служении в сбор так, да? Надо, а чего нужно, мешает прийти людям сюда? В пятницу нужно молиться, чтобы народ проходил. Кстати, это понимаете, может быть предметом нашей молитвы тема сегодня вечером о церкви, чтобы она собиралась искать Господа, возрастать в Господе, учиться от Него. Ведь мы же, собственно говоря, сейчас читаем Писание, углубляемся в Него и, скажем, вот мы ищем благословение от Него. Вот мы его и получаем. Да благословит нас и всех остальных Господь, кто еще пока не знает. Хорошо. Смотрите, послание Колоссской церкви, 2 глава. «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иерополе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти, дабы утешили сердца их, соединенные в любви, для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и видения». А теперь послушайте еще раз, я читаю медленно. дабы утешили сердца их, соединенные в любви, для... Смотрите, в церкви мы соединены в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и видения. Понимаете, если мы игнорируем это, если мы, скажем, не придаем этому вес и значения, то есть мы способны колоть кого-то, может, я живя по плоти, понимаете, не будет способности у нас возрастать в Господе, познавать Его и соприкасаться с теми сокровищами, которые вообще Господь дал нам. Понимаете, можно много-много слушать, можно много-много принимать и в себя это как бы пытаться вместить. Но если нет любви, вот этой агапы, о которой сейчас речь идет, и то нет способности к восприятию всей благодати, которую нам дает Бог. Понимаете? Насколько это серьезно? Следующее, смотрите, Филиппийцам, 1 глава. И молюсь о том, кстати, смотрите, вот здесь вот, смотрите, это предмет наших молитв. То есть, смотрите, здесь это не просто Павел вот молился, мы вот иногда воспринимаем это так. Вот, ну, это Павел молился так, ну, привел, скажем, в письме это. Это Бог нам оставляет пример, что мы должны делать для того, чтобы было подобное, о чем он молится, и у нас. Это письмо на все времена, понимаете? И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве. Смотрите, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты, непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. Видите, об этом надо молиться, чтобы любовь наша более и более возрастала. Это предмет молитвы. Об этом надо молиться. Теперь смотрите, он показывает, почему об этом молиться. Потому что, смотрите, чтобы вы были чисты и непреткновенны, чтобы вы способны были познавать лучше, были чисты и непреткновенны в день Христов, в пришествие Христа. Понимаете? Чтобы мы были исполнены плодов праведности Христом Иисусом в славу и похвалу Божию. То есть наши плоды, они в славу и похвалу Божию. Это то, что мы говорили об исполнении Духом. Помните, когда мы говорили? Это тоже серьезно очень. Смотрите дальше. 1 Фессалоникийцам, 3 глава, 12 стих. «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем». Опять молитва, посмотрите. Это опять молитва, чтобы Бог исполнил и преисполнил нас любовью друг к другу и ко всем. «Чтобы утвердить сердца наши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». То есть, другими словами, мы не будем подготовлены к пришествию Господа. Мы столько говорим о том, что надо подготовиться, надо быть готовыми к встрече и так далее, запастись маслом, иногда приводит притчи там у десятиева. Но бесполезно будет все, если не будет любви друг к другу. Понимаете? То есть, насколько это серьезно, насколько мы должны, понимаете, ревновать об этом больше и больше всего. Другими словами, раскрывать этот плод, чтобы вот он умножался и умножался. Кстати, именно плоды, вот понимаете, мы с собой ведь ничего не заберем, правда же? Мы только заберем с собой плоды, ну вот плоды наши, вот понимаете, Господу. Понимаете, у кого сумки будут, он еле-еле будет нести, а кто-то в карман положит только махонький там зернышко, я образно говорю, понимаете? Но и мы тогда, он скажет, где плоды? Сейчас, подожди, найду, где оно. Ну, говорит, ну, получи в соответствии с плодом. Вот. Да. Вот рассуждение. Плоды, да. Плоды, чтобы явить плоды, показать плоды. Скажи, пожалуйста, вот, ну, я вот живу в частном секторе, у меня сад есть. Вот если дерево весной получило влагу, пустило цветы, опылилось, завязалось, влага есть, листья выросли, солнце есть, дождь есть. Скажи, пожалуйста, дереву сильно надо напрягаться, чтобы дать плоды? Это будет следствием. Я вот как раз, слава Богу, Витя, благодарен, да, хорошо мысль да, затронул. Это будет следствием, просто оно вырастет автоматически, эти плоды вырастут. Молодец, да, хорошо. Предыдущее все, Мысли очень хорошие. Да, потому что если человек не во Христе, если он не умер, если он не воскрес, если он не понимает, а хочу я видеть плоды, а чтобы они выросли, а чтобы они коротенькие, они вот растут и не лет, он даже переживать за это не будет. Он находится в нужном положении, они сами просто выявятся. Именно. Понимаете? То есть иногда считается, что надо проявлять, вот знаете, говорит, это множество сил, усилий на то, чтобы этот плод там, это рост. Кстати, вот интересная мысль в этом отношении, как раз вот 15 глава Евангелия от Иоанна. Вот мы вспомнили, как раз там это лоза, ветви, плоды и так далее, бесплодные ветви отсекают и так далее. Я просто по этому поводу задам вам вопрос. Скажите, вот, допустим, если вот лозе дать вот, ну, вот разум, ну, в принципе, под лозой, под веточками лозы разум, вот, то есть, кстати, так оно и есть, потому что образ веточек – это люди, у которых есть разум. Так вот, я задам вопрос, да, задам вопрос. Как вы думаете, о чем думает лоза, веточка лозы? Ну, вообще, вот если так вот, вот допустим, ее бы… Ну, пожалуйста, да. Я думаю, что самая большая задача веточки, чтобы прибыть на лозе, чтобы там не, связь не перебывала. А если она уже есть на лозе? А если она уже на лозе? На лозе, ну, вот в чем она думает? Вот она на лозе, что бы она, о чем бы она думала? Да. Вот смотрите, ну ветка ясно на лозе. Вот, вот, допустим, заботы бы, то есть какие заботы, какие мысли бы, вот о чем бы заботилась вот эта веточка, находясь на лозе? И чтобы этот был плод, понимаете, классным, хорошим. Понимаете? Я хочу сказать, если образный пример для нас, понимаете? То есть, если мы веточки, то мы должны быть сосредоточены вот именно на этом. Понимаете? То есть, нас, в принципе, не должно ничто другое отвлекать. То есть, мы должны быть заинтересованы. Нам должно быть очень интересно это. Понимаете? Мы должны к этому стремиться и заняты быть этим всегда. Понимаете? Чтобы этот плод был хорошим. Да. Веточка имеет соединение с лозой. А допустим, давай умную веточку такую возьмем. Mm-hmm. Она вот возле лозы, а там какой-то червячок обточил вокруг. И связь потерялась с лозой. А веточка хочет плода. Скажи, будет плод? Ну, виноградарь там позаботится. Тогда веточка может просто возопить Господу и сказать: виноградарь, помоги. Скажу, ну так, веточка, как нужен плод. Да. Да, плод идет через да, там, совершенно верно, да, да, да, да, да, да, да. Да, прибудьте во мне, да, да. Это пребывание и послушание. Да, да, да, да, да, да, да. Если да, у нас да, это есть, да, туда у нас будет плод. Замечательно, если да. Если у нас будет очищение, пребывание, да, да, да, да, да, у нас не будет плода. Совершенно верно. А? Все правильно, почему и 15 глава не раскрывает по поводу плода приносения. Если нету, значит, надо очищать. Веточка вообще Богу не нужна. Она бы там, мы читаем, что она даже, если не приносит плода... Он обрезает ее там, да. И она обрезается, кидается куда? В огонь кидается. Да, да, да, да. У нас говорит, тут надо именно плод. Его интересует плод. Плод. Вот почему? Потому что, в принципе, он сам есть любовь. Извиняюсь да, за свободницу, да, что не приносила плода. Да, он проклял, почему да. Почему она была истреблена? То есть, скажи, Христос три года ждал, да, чтобы она приносила да, плода. Да, да, да, да, да. Но она не принесла плод. А ну, братья, тут нужен плод. Братья, все, да. Я хотел бы обратить внимание, вот смотрите, сказано, винограда сухую, что делает? Отсекает. Отсекает. А та, которая зеленая, что не трогает? Очищает. Она очищает. Очищает. Вы знаете, что? Обрезает, то есть вот лишнее я там. А знаете, когда обрезает? Когда она зеленая, хорошие листья, пускает и ствол дальше идет, после второй почки, после цветочка, обрезает, чтобы плод был больше. То есть все равно не останется без внимания винограда. Аминь. Ну, ну хорошо, хорошо. Да, давайте, смотрите, я буквально, смотрите еще. Да, да, да, хорошо. Пожалуйста, пожалуйста, да. Как? Ну, смотрите, смотрите. В природе существует такое. Веточки бывают сохнут. Знаете это? Знаете. Так нам приводится это в пример, что человек, тоже будучи на лозе, может стать сухой веточкой, живя по плоти. Живя по плоти. То есть, перейдя... Смотрите, связь со Христом теряется, он перестает быть на Христе, во Христе, понимаете? и он живет по плоти. В результате он будет приносить ну, вот, уже злые плоды, понимаете, если так. Он уже перешел... Вот. То есть можно одним словом выражаться, что греховное все убивает. Да. Нету плода. Да. Все греховное. Да. И почему и ветку сушить? Вот как у нас, если пребывание у нас греха, грех пребывает, то вы никак не можете плодоносными быть. Абсолютно. Брат Степан, можно еще дополнить и сказать не обязательно, что человек в грехе. Человек просто понимать не будет. И он может, вера пропадет, соединение с Богом пропадет, и он просто засохнет. Потому что общения с Богом нет. То есть. Да. Да, общения нет. Да, вот Люда хочет, Игорь. Да, да, да, пожалуйста, да. Да. Говорите, да, да, да. Осуждала недавно, плоды. Немножко, может, в сторону отойду. Вот что такое плоды? И сказала это все в один день. Вот почему Богу надо было крестить Духом Святым именно в день Пятидесятый? И потому что он назывался праздник первых плодов. Первые плоды, это повет вам завет. Это те плоды, которые самые лучшие люди. Почему Богу надо было именно в этот день крестить этих 3000 человек? 3000 там было еще. Да, да, да, да. Это потом 5000. Я подумала, что вот это именно те плоды, вот эти первые плоды, 3000 человек. И я думаю, так вот вы сейчас за лозу сказали, а я подумала за зерно пшеничное. Смотрите, зерно пшеничное, вот допустим, я, допустим, меня насадил Бог и. Ну почему? Очень хорошее размышление. Очень хорошо, да. Я просто сказала, почему в этот день Пятидесятницы это первый, правильно? Это праздник первых плодов. И вот эти 3000 человек стали первыми плодами, правильно? Ну, получается. По сути дела так. Ну. А мы сейчас покажем, нас Бог взращивает, зерна взращивает. Через них, через их учение, да, которое нам послано от апостолов. Все нормально, хорошо. Зеленый. У него ничего нет, только он зеленый. И Бог же говорит не сейчас говорит я спрошу. О зеленом стебле, а именно о плоде. Ну, да. И он ждет плода. То есть. Да. И вот. Той, который сеял, он тоже ждет плода. Правда? И этот, каждый стебель, он зеленеет, потом начинает колоситься и начинает приносить плод. Вот. Не зрелая же не может приносить плод. Да, да, да. Сестра, хорошо. Там и так есть, в принципе. Ну, ладно, да. Смотрите, времени остается очень немного. Я просто пропущу все. Может, когда-то что-то расскажу. А вообще, просто чтобы за оставшееся время... Лучше, знаешь, оставаться, чем кто-то спешит. Давай продолжим и на следующий раз. Хорошо. Это будет очень полезно, да, Алексей? Я единственное, что просто... Мы зацепили сейчас очень серьезный вопрос. Если вы настаиваете, я... Я единственное, что сейчас вот, чтобы закончить было. Александр, извиняюсь, надо пропустить этих людей, чтобы они не пропустили. Ну и объявляйте, братья, воскресенье, принуждайте в пятницу посещать служение. Вплоть до того, чтобы принуждать. Помните, как Назар Павлович объявлял? Братья, кто поедет? Тишина такая, помню. Братья, я неотступно, кто поедет? Я помню, как у меня работа была, и в одного свадьбы Саша нужно было, а у меня в одного машина Волга. А я работаю. И представляете, Дух Святой мне говорит, да ты ж можешь работу поменять. И я поднимаю руку, я поеду. Пошел на работе, договорился, поменял день и поехал. То есть все возможно верующему, если Бог даст действительно желание быть в пятницу. Поэтому говорите об этом. Так, ну хорошо, тогда мы заканчиваем, да, все.